Часть первая. В зиму. То ли это смех, то ли это крах, то ли страх вернуться в пустоту, стало что-то не так, как будто снова дверь прикрыл кондуктор, и о стекла бьется ветер. Ветер холодом закует сердца, роса выезд глаза солью, и нельзя ни кричать, ни молчать. Можно разорванным ртом харкать кровью. Агата Кристи. Глава первая. Оплавленный пластик неприятно уколол пальцы, но закопченная малолетними вандалами кнопка вызова лифта заела и никак не желала нажиматься. В раздражении, долбанув ладонью по железной панели, я прислонился плечом к разрисованной выведенными через трафарет объявлениями стене и тихонько выругался. Черт. Но почему все ломается именно тогда, когда больше всего необходимо? Придется тащиться пешком. Высоко, но другого выхода нет. Со злости вновь долбанул по кнопке, и где-то наверху надсадно загудел мотор лифта. Вот только радость моя длилась недолго, почти сразу же хлопнула подъездная дверь. Насторожившись, я прислушался и уловил медленные шаги неторопливо поднимавшегося по лестнице человека. Меня аж испарина пробило. Не должно здесь никого быть. Точно уверен, не должно. А значит, это по мою душу. Прошипев сквозь зубы проклятие, я принялся лихорадочно рыться по карманам и немного успокоился лишь после того, как пальцы нащупали рукоять нагана. Ну нет, мы еще повоюем. Только вот заряжен ли наган? Прокрутил барабан и с досады даже матернулся. Пусто. Меня вновь пробил холодный пот, и я начал по второму кругу перетряхивать карманы. Ну и где патроны? Точно помню. Во внутреннем кармане должны быть. А тут только мелочь, ключи, бумажки какие-то. Ага, есть что-то. Напряженно всматриваясь в темень подъезда, в котором, как назло, не горело ни одной лампочки, я сдвинул окошко на правой стороне рамки нагана и вслепую принялся вставлять патрон в барабан. Но то ли руки дрожали, то ли опыта было маловато, да только справиться с этой пустяковой вроде бы задачей никак не получалось. Ну же, давай. Что за дела? Чертыхнувшись, я опустил взгляд и с недоумением уставился на зажатый в руке пластиковый цилиндр патрона 12-го калибра. Что за чертовщина? Голова клюнула. Вздрогнув, я проснулся и оглядел приемную, в которой ненароком задремал. Впрочем, за мгновение моей отключки здесь ничего не изменилось, разве что чем-то озадаченный дюжий секретарь-референт с некоторым удивлением посматривал в мою сторону. Не привык, что посетители себя ведут столь непотребно. Наверняка. А нечего было тогда такие кресла удобные заказывать. Хотя я и на табуретке задремать мог в легкую. 3 недели, считай, нормально выспаться не дают. Да и кабинетов я этих столько за последнее время обошел. У меня их хозяева уже в печенках сидят. И это самое малое. Допросы еще эти бесконечные. Ладно, хоть анализами только первую неделю мучили. Что интересно, нигде никаких табличек с фамилиями и должностями. Вот и выходит, что столько времени тут кантуюсь, а даже малейшего представления не имею, куда угодить довелось. Нет. Поставь меня в известность о чинах да о должностях собеседников, глядишь, сейчас бы не в кресле развалился, а скромненько в уголочке по стойке смирно стоял. Судя по всему, секретарь от меня такой реакции и ожидал. А вот хрен, не дождетесь. Я вам пока больше нужен, чем вы мне. Честно говоря, вы мне уже до лампочки из больнички вытащили, вот и ладно. Только чую, одним спасибо не отделаться. Не прокатит. Не те люди мной заинтересовались. Мы еще только разговоры разговариваем, а они уже все кишки вымотали. Что же тогда дальше будет? У секретаря пискнул селектор. Не поднимая трубки, он подошел ко мне и выложил на низенький стеклянный столик 2 тоненькие книжицы, чистый лист бумаги и карандаш. «Это еще что?» Я щелчком откатил карандаш на противоположный край столешницы. «Тесты». Секретарь хмуро покосился на меня, поправил узел яркого галстука и указал на брошюру с серой обложкой. «Если отвечаете на эти вопросы утвердительно, переписывайте номер вопроса на лист. Ко второй части теста прилагается таблица для заполнения, все ясно». «Угу», – пробурчал я и открыл книжицу на последней странице. «Ешкин кот». 999 вопросов. С ума сойти, и во второй столько же. Может, послать их? Нет. Ни к чему лишний раз на неприятности нарываться. Как бы оно потом боком не вышло. Вздохнув, я взял карандаш и принялся отвечать на вопросы первого теста, но уже на 10-м пункте задумчиво почесал карандашом кончик носа и уставился на секретаря. Тот, как ни в чем не бывало, разговаривал с кем-то по телефону и не обращал на меня ни малейшего внимания. Я никогда не удовлетворял свои сексуальные потребности необычным способом. Забавно. И какие, интересно, способы составители теста относят к необычным? Отложив карандаш, я начал бегло просматривать вопросы и то и дело хмыкал себе под нос. Я хожу в туалет не чаще других. Мой кал никогда не бывает черного цвета. У меня никогда не было проблем с законом. Если мужчина остается наедине с женщиной, то все его мысли связаны с ее полом. Я часто испытываю потребность кого-нибудь ударить. В юности я промышлял мелкими кражами. Меня часто тошнит. Нет, конечно, безобидно стандартных вопросов было гораздо больше, но тон все же задавали именно эти нелепые утверждения. И чего составители хотели этим добиться? Проверяют состояние психики и умение контролировать эмоции? Тараканов в башке пытаются отловить? А смысл? И без всяких тестов должно быть видно, что желание дать кому-нибудь в морду посещает меня постоянно. Или перед беседой намеренно собираются вывести из себя. Ну что ж, посмотрим. На заполнение предложенных форм и ответы на дурацкие и не очень вопросы ушло часа два, не меньше. А когда я со вздохом облегчения только откинулся на спинку кресла, встрепенувшийся секретарь указал на обтянутую черной кожей дверь. «Проходите». «Давно пора». Пробурчал я себе под нос и, поднявшись на ноги, одернул светло-серые казенные брюки и такой же расцветки рубаху на выпуск. На фоне да нельзя официальной обстановки вид у меня был, надо сказать, весьма разгильдяйский. Еще и полуботинки эти на мягкой подошве, как хиппи какой, честное слово. За дверью оказался просторный кабинет, единственное окно которого закрывали жалюзи. Под потолком висела простенькая на вид люстра, на полу ковровое покрытие. Прямо напротив двери два соединенных буквой «Т» массивных стола, больше никакой мебели не наблюдалось вовсе. Даже непременных шкафов, заставленных ровными рядами толстых папок, и тех не было. На одной стене портрет всенародно избранного и всенародно же любимого, на противоположной – золотой двуглавый орел. Но можно ли на основании этого сделать вывод, что я нахожусь в госучреждении? Чёрта с два. Портреты нынешнего президента где только не вешают. Нет, это еще ни о чем не говорит. Как ни о чем не говорит и одежда собравшихся в кабинете людей, которые сосредоточенно перебирали подшитые в скоросшиватели листы. В самом деле, серые и темно-синие костюмы спокойных расцветок сорочки и в тон им галстуки одинаково подходят и банкирам, и чиновникам, не говоря уже о собравшихся на деловую встречу предпринимателях. Вот только на некоторых дорогие костюмы сидят как седло на корове. И этот факт наводит на определенные раздумья. «Присаживайтесь», — указал на свободный стул, занимавший место во главе стола хозяин кабинета, и вновь принялся просматривать содержимое черной кожаной папки. Я молча прошел по пружинившему под ногами ковровому покрытию, выдвинул стул и, усевшись, оглядел присутствующих. 6 человек, все мужчины, всем, кроме одного, далеко за 40. Больше ничего общего среди начавших без особого интереса посматривать в мою сторону людей обнаружить не удалось. 3 в очках, остальные без. Хозяин кабинета и единственный среди присутствующих парень, которому нет и 35, сложение крепкого. Остальные впечатления хлюпиков тоже не производят, но и только. Пепельницы стоят перед 3. Чай, минералки предпочли 2. Такая вот картина вырисовывается. Нифига не понятно, короче говоря. «Леднев Александр Сергеевич», отложив в сторону бумаги и убрав в кожаный футляр очки, непонятно для чего уточнил хозяин кабинета. «Да», односложно ответил я и замолчал, ожидая продолжения. 1980 года рождения? Да. До 2002 проживали в Ямгороде? Я только кивнул. Вы утверждаете, что провели 3 года в некоем месте, именуемом Пограничье? Приграничье, поправил я хозяина кабинета. Да, у меня сложилось такое впечатление. Сложилось впечатление? Долив себе в стакан минеральной воды, язвительно поинтересовался сидевший слева от меня лысоватый мужичонка лет 50 и потряс листами с распечатками допросов. «То есть все это может оказаться вашим бредом?» «Легко», — подыграл ему я. «А с какой стати? Нам тогда было тебе помогать?» Нахмурился разместившийся по правую руку от хозяина кабинета парень и угрюмо уставился на меня своими бесцветно-голубыми глазами. На фоне остальных он как-то не смотрелся. Слишком молодой, слишком резкий, да и короткий ежик светлых волос и сбитые костяшки пальцев с дорогим деловым костюмом не сочетались. «От доброты душевной!» Мне ничего не оставалось, кроме как нагло ухмыльнуться в ответ. «Владимир Николаевич, мы несколько отклонились от темы разговора», — остановил уже открывшего рот парня хозяин кабинета. «Как следует из вашего рассказа, большую часть этих 3 лет вы находились в населенном пункте под названием Форт». «Это так», — без неуместных шуточек ответил я, придя к выводу, что лишний раз нарываться на неприятности не стоит. «Откуда же там взялся целый город?» «Как говорят, провалился из нашего мира. Сам я при этом, как понимаете, не присутствовал». «Город целиком? И здесь никто не заметил? Разве такое возможно?» — вновь встрял в разговор Плешивый. «А вот это уже вам виднее должно быть», — хмыкнул я. «И кто же управляет этим самым фортом?» — не обратил внимания на скрытую в моем ответе подначку сидевший во главе стола мужчина. «Городской совет». Оглядев смотревших на меня со смесью настороженности и недоверия людей, я продолжил. «В него входят дружина, гимназия, братство, торговый союз и сестры Холода». «Дружина — это отряды самообороны?» «С этого начиналось», — вздохнул я. «Теперь дружина — что-то среднее между армией и ментовкой, силы правопорядка, так сказать». «Кто ею руководит?» «Воевода. Говорят, он еще в прежней жизни в городделе каким-то чином был». «Торговый союз, объединение торговцев?» «Да, финансами всеми они крутят». «И кто у торговцев за главного?» «Раньше там все внутренний совет решал, но теперь вроде некто Георгадзе всех под себя подмял». «Сестры Холода, или как их еще называют, Лига. Радикально настроенная феминистская организация?» «Что-то типа того. После недолгих раздумий мне показалось, что это определение ничем не хуже других. Все одно. Никто не знает, что такое Лига на самом деле и из какого источника ведьмы черпают свою силу тоже. Кто там рулит, неизвестно». «Братство. Военизированное объединение, основной идеологией которого является неприятие огнестрельного оружия», — по памяти процитировал я висевший в тренировочном зале ордена плакат. «Официальный глава гроссмейстер», — фамилию запамятовал, — «Скворцов вроде». «И чем же они вооружены, луками и мечами?» — ухмыльнулся один из моих собеседников. «И этим тоже, плюс на них работают чародеи». «Чародеи!» — не удалось сдержать кому-то смешок. «А гимназисты — это колдуны», — порывшись в листах, уточнил молодой парень. «Из-за главного там бывший директор городской гимназии №1 Герман Бергман». «Да». «Вы всерьез утверждаете, что в приграничье действует магия?» — заинтересовался Плешивый. «Да. И многие обладают такими способностями». «Не очень, хотя колдунов в последнее время прибавилось». «А вы сами?» «Нет», — почти не соврал я. «Очень интересно», — прищурился непонятно от чего насторожившийся хозяин кабинета. «У нас сложилось мнение, что так называемая гимназия весьма заметно продвинулась на пути вербовки и экспресс-обучения людей с зачатками паранормальных способностей». «Пожалуй, вы правы», — впервые взглянув на ситуацию с этой точки зрения, пришлось согласиться мне. «Вот и Жан покойничек о чем-то подобном говорил. Получается, у них должны иметься отлаженные методики отбора и унифицированного обучения изначально весьма разношерстных по своим способностям индивидуумов». «Получается, что так», — вновь промямлил я, пытаясь сообразить, какой мысли меня пытаются подвести. «А откуда они могли взяться, эти методики? Провал в другой мир был спонтанным». Хозяин кабинета вновь надел очки и пристально уставился на меня. «А уже через несколько лет вдруг появляются работающие схемы по обучению колдовству и даже целые сборники заклинаний». «Ну, говорят, Бергман и до этого оккультизмом занимался. Да и времени прошло уже немало. Больше 15 лет, как-никак». «Не вариант», — Покачал головой Плешивый и сделал какую-то пометку на лежавшем перед собой листе. «Вы утверждаете, что никакими паранормальными способностями не обладаете. Тогда каким образом смогли вернуться обратно? Ведь это же считается невозможным». «А мне небезызвестный вам Доминик помог. Инструкции кондуктора своего снабдил». Гораздо увереннее почувствовал себя я, отвечая на вопрос, которого ожидал с самого начала. «Врожденные способности к этому делу, должно быть, оказались». «Кондуктор — это тот, кто способен ходить через границу в обе стороны», — уточнил Плешивый. «Да». «Другие крупные населенные пункты в приграничье имеются», — резко сменил тему названный Владимиром Николаевичем парень. «Северореченский город», — ответил я, приметив промелькнувшую по лицу Плешивого тень досады. «Северореченск — это небольшой городок размером с форт, город, бывшая военная база откуда-то с Дальнего Востока. Есть еще Туманный, но, говорят, там в первый год все вымерзли». «Почему же до сих пор не создано единое государство?» — начал листать свои заметки Плешивый. «А кому это надо? Да и между областями границы остались, что-то вроде стыка между разными кусками пространства. Так через них ни радио, ни магическая связь не действуют. Перейти — и то проблема». «Ясно». Задававший этот вопрос мужчина нашел нужное место в записной книжке и поднял на меня взгляд. «Какие-нибудь другие, не входящие в городской совет вооруженные группировки в форте есть?» «Ну, не то чтобы вооруженные», — замялся я. «Бандитов хватает. Самая крупная банда — Семера. Но они уже на полулегальном положении существуют. Еще есть цех. Они все в городской совет лезут». «Цех?» «Ага. С ними без пол-литра не разберешься, но если в двух словах, все члены этой группировки постоянно отдают частицу своих жизненных сил в некий общак. Связь там вроде как ментальная, и при необходимости цеховики в любой момент могут из общего котла силенок зачерпнуть. Понятное дело, что чем выше статус, тем меньше отдаешь и больше получаешь. По большей части цеховики бизнесом занимаются, но есть и боевые подразделения, бригады. Про руководство ничего толком не известно. Ходят слухи о каком-то директорате, но кто именно в него входит, никто не знает». «Все?» «На юге форта еще коммуна обосновалась. Эти, пожалуй, самые закрытые. На идеологии марксистской подвинуты, но принимают только тех, кто в приграничье родился». «Кто-то еще?» «Да вроде все. А, в форте же этим летом триада обосновалась». Заметив недоуменные взгляды собравшихся, я поспешил объяснить. «Ну, в город постоянно китайцы проваливаются, вот они и создали общину. Теперь в форт начинают потихоньку перебираться». «И местные их терпят?» «Местные и друг друга-то не очень», — усмехнулся я. «Сестры Холода с братством и гимназией пожизненно на ножах были. Цех с Семерой. Китайцев вообще никто терпеть не может, тем более, что с городом отношения у нас, мягко говоря, прохладные». «Очень интересно», — оглянувшись на хозяина кабинета, сделал несколько почеркушек Плешивый. «А независимые поселения есть?» «Северореченский город давно окрестности под себя подмяли. Вокруг форта свободных хуторов полно, но это до поры до времени». «Почему?» «Да не выжить там в одиночку. Про магические поля и излучения слышали? Ну вот. Чтобы нормальную защиту поддерживать, на одних накопителях Иванова разориться можно». «Неужели все так серьезно?» – забеспокоился Владимир. «Я про излучение. Мы-то без всякой защиты пойдем». «Не, новичкам не страшно. У организма какая-то сопротивляемость изначально имеется. До форта всяко добраться успеем. А вот если долго в приграничье находиться, тогда да, тогда без защиты никак. Но в форте городские стены излучения отсекают, а те, кто постоянно в область мотается, поголовно сидят на экомаге. Это таблетки такие, организм чистят. И то, уродов полное гетто». «Кого?» «Если излишек излучения хапнуть или сопротивляемость низкая, мутации начаться могут. Таких вот бедолаг собрали в гетто, черный квадрат. И уродам выжить там проще, и хоть какой-то контроль за ними имеется. А то некоторые заразные. Да и не достать их там». «А что, были попытки?» «Постоянно. Бандитам местным они как кость в горле, и если крестоносцы просто их за городские стены выгнать хотят, то чистые всех поголовно под нож пустить намерены, потому как они за чистоту человеческой крови и все такое». «Ну что ж, думаю, мы выяснили все, что хотели. оглядел присутствующих, сидевший во главе стола человек, и остановил уже поднявшегося со стула парня. «А вы, Владимир Николаевич, задержитесь. Нам еще вопросы организационного плана обсудить надо». «Хорошо, Яков Ильич», – парень плюхнулся обратно на стул. «Только меня снабженцы к 2 часам ждут». «Ничего, подождут». Яков Ильич дождался, когда остальные исчезнут за дверью, и, ослабив узел галстука, откинулся на спинку кожаного кресла. «Ты хоть представляешь, Володя, в какой обстановке придется работать?» «Более-менее», – пожал плечами парень. «Да чего там? В первый раз, что ли? На месте разберемся, главное туда переправиться». «Ну, с этим проблем быть не должно». «Одну минутку!» – не на шутку забеспокоился я. «Если вы рассчитываете на меня, то забудьте даже, мы с Домиником договаривались только о передаче сообщения». «При всем моем уважении к Доминику, вряд ли он мог предвидеть, что нам придется вытаскивать тебя из-за решетки», – прищурился Яков Ильич. «Он-то как раз мог», – тихонько пробурчал я себе под нос. «Сам понимаешь, насчет этого тоже уговора не было. А если ты считаешь, что закрыть твое уголовное дело так просто, то можно все переиграть обратно, сам выпутывайся». «А лучше сразу пристрелим, чтоб не мучился», – мрачно пошутил Владимир. Хотя на самом деле совсем не факт, что пошутил. «Что вам от меня надо?» Прекрасно понимая, о чем пойдет речь, все же поинтересовался я. «Переправишь группу на ту сторону, доведешь до форта и сдашь на руки Доминику», – ничуть не удивил меня Владимир. «А дальше?» «А дальше свободен. Вернешься с весточкой от Доминика, мы твое дело окончательно уладим», – пообещал хозяин кабинета. «А захочешь, сотрудничество продолжим. Уверен, наши условия тебя устроят». Я только кивнул. Почему-то и тени сомнения не возникло, что их условия действительно меня устроят. Наверняка даже в голову не придет попытаться отказать. Суки. «Ну, так что?» – про формы ради поинтересовался Володя. «Все, конечно, здорово», – злорадно усмехнулся я, предвкушая реакцию собеседников. «Только вот кондуктор из меня никудышный, я сюда-то случайно вырваться сумел. А уж туда представления не имею, как это делается. Да и Доминик говорил, простые люди переход не переживут». «Это если напролом. Вы через окно пойдете, точнее, через щель». «Окно? А я окна разыскивать не обучен». «А вот это не твоя забота. Активная точка перехода у нас уже на примете. Прямо сегодня к ней вылетите». «Не так быстро», – нахмурился я, чувствуя, что остаюсь в дураках. «А с вашим кондуктором что стряслось? С тем, который с этой стороны не вернулся?» «Сам понимаешь, работа нервная, постоянные перегрузки», – по-волчьи ухмыльнулся Яков Ильич. «Он решил досрочно расторгнуть контракт». «Как понимаю, неудачно?» «Отнюдь. До сих пор найти не можем». «Понятно», – потерев мочку уха, задумался я. «А вы, собственно, кто такие?» «В смысле? Я, Яков Ильич. Этот молодой человек, Владимир Николаевич». «И какую контору вы представляете?» «Не думаю, что это имеет значение», – не стал откровенничать хозяин кабинета. «Совершенно излишняя для тебя информация». «Еще вопросы?» «Сколько человек идет?» «Я решил больше не настаивать на своем. Да какая мне, собственно, разница? Даже если соврут, никак не проверить». «Вместе с тобой 11. Я за старшего», – положил перед собой чистый лист Володя. «И в связи с этим вопрос, на что в первую очередь следует обратить внимание?» «Там холодно». «Мы знаем». «Там очень холодно», – покачал головой я, сомневаясь, что мои, так сказать, наниматели обладают всей полнотой картины. «Учтем», – попытался успокоить меня Яков Ильич. «У нашей группы есть опыт полевой работы в зимних условиях». «Вот и замечательно», – задумался я. «Что с оружием?» «Оно настолько необходимо, что идет вторым номером?» – поднял глаза от листа бумаги Владимир. «Это даже не обсуждается. Без оружия там делать нечего. Лично я туда с голыми руками не сунусь». «Мы вообще-то имели в виду несколько иное», – забарабанил пальцами по столу Яков Ильич. «Снаряжение, оружие, медикаменты уже заготовлены. Есть ли какие-то специфические моменты, о которых мы можем не знать?» «Специфика? Да какая может быть специфика? Холодно там и снег. Масхалаты, лыжи, спальники, палатку закажите. Горелка газовая или бензиновая тоже не помешает. Одежда предпочтительнее с минимумом синтетики. На меня возьмите фуфайку, штаны ватные и валенки. Ушанку. Еще ботинки на меху про запас. Да, пули серебряные подготовьте и святую воду обязательно захватите. Серебром не получится. Предыдущие попытки ничем хорошим не заканчивались. Один раз вообще окно схлопнулось. Яков Ильич устало закрыл глаза и потер пальцами веки. «Вот оно как», — хмыкнул я. «Интересно». «Не забудь свою серебряную цепочку здесь оставить», — предупредил меня Володя. «Ну уж нет», — зло ухмыльнулся я. «Своя ноша не тянет. Два раза с крестом на шее через границу переходил, и третий с ним пойду». «Как знаешь. Что-нибудь еще?» «Вагон удачи». Не сказать, чтобы очень уж и пошутил я. Если есть возможность, раздобудьте зажигательные гранаты или что-нибудь типа того. И дробовик хотя бы один на группу должен быть. Топоры или на край саперные лопатки тоже лишними не будут. Учтем. Теперь что надо будет лично мне. Несколько ножей, пара метательных, тесак и универсальный финка сгодится. Топорик не слишком громоздкий и ружье охотничье. В идеале комбинированная вертикалка, патронов, пару пачек с картечью, пару с пулями и для нарезного еще с полсотни. Даже не думай. Ты просто проводник, тебе оружие ни к чему. А вот это принципиально. Решительно покачал головой я. Мне на той стороне некогда будет объяснять, когда стрелять и куда стрелять. Люди пойдут опытные. Опыт там и опыт здесь. Немного разные вещи. Совсем чуть-чуть, но этой разницы запросто хватит какому-нибудь сугробнику, чтобы разорвать меня напополам. Не хочу, знаете ли. Я замолчал и обвел взглядом собеседников. Да и чего вы боитесь? Не перебью же я один весь отряд, сами говорите, люди с опытом. Мы подумаем над этим, хотя заранее ничего обещать не можем. Дал понять хозяин кабинета, что дальнейшее развитие этой темы бесперспективно. «Подумайте». Тон Якова Ильича мне совсем не понравился, но надавить на него сейчас было нечем. «Так, что еще? Зажигалка или спички, литр медицинского спирта, шоколад с цельным лесным орехом, плиток 5, бутылка коньяку, пол-литра». «Коньяку какого?» «Хорошего. Еще с вас штук 100 дельтатермов». «Это что такое?» – оторвал взгляд от листа, на котором делал пометки Владимир. «Грелка солевая, в аптеке спросите, они в курсе. И очков солнцезащитных штук 30. Только смотрите, чтобы линзы ультрафиолет не пропускали». «Зачем тебе столько?» – удивленно уставился на меня Володя. «А я как та мартышка, весь увешаюсь». «Надо, в общем. Вы мне лучше вот что скажите, число сегодня какое?» 1 декабря с утра было, хмуро посмотрел на меня вертевший в руках очки Яков Ильич. «Добро пожаловать в зиму». Ухмыльнулся я, но мои собеседники шутку не оценили. «Ничего, скоро дойдет. До тех, кто в живых останется».